собрание. Вместе мы склонялись в тиши, и в труде мы Бога прославляли, делали все честно от души. Хочется мне вспомнить всех моих друзей, тех, кого я не могу забыть. Было время, вместе труд совершали мы и старались свято в мире жить. Кто же в этом остается виноват? Кто же будет горько в слезы лить? Слезы.